60. Эпилог. 4. Сашка. Нормально чиркнуть зажигалкой удается не сразу. Пальцы подмерзли, да и подтряхивает слегка от таких новостей. В голову обрывками лезет всякое. Выдыхаю горький дым перед собой кольцом, кашусь на взрывающуюся хохотом компанию на крыльце и иду по двору прогуляться. Хочется в тишине пару минут побыть. Стоит завернуть за дом, как оказываюсь в практически полной темноте. Людские голоса доносятся сюда, словно сквозь толщу воды. Слышно, что в доме уже поют под гитару. Репертуар у Вахтанга своеобразный, но душевный. Мужики дотягивают последние строчки «Мы пойдем с конем» и тут же громко заводят «Чито-грито», которую сегодня исполнят раз 50, не меньше. Окна с включенным светом на эту сторону дома не выходят, поэтому о половине звуков я скорее догадываюсь. Воздух хрустит легкой минусовой температурой, приятно царапая легкие. Звезды над головой крупные, какие бывают только в горах, холодно мерцают, напоминая о вечности и ничтожности всех наших проблем. Отставив сигарету, дышу, смотря на черные исполинские силуэты гор прямо передо мной, и внутри постепенно становится так же тихо, как и снаружи. И в этой звенящей тишине различаю сбивчивые, на грани шепота, голоса где-то за сараем. Я бы не обратил внимания, мало ли кто там решил поболтать без свидетелей, как мы с Тэмом. Но уж больно тембр одного из голосов мне знаком. Сощурившись, затягиваюсь еще раз, прежде чем выкинуть сигарету, и аккуратно, чтобы не шуметь, подкрадываюсь ближе. Пушистый снег предательски поскрипывает под ногами, но двое слишком увлечены беседой, чтобы услышать меня. Дойдя до угла, выглядываю за сарай и застываю на месте, скрытой черной тенью от крыши. Левка. Девчонку какую-то к стене жмет. Зацеловывает, дышит прерывисто. Мне не видно девушку, он всю ее собой закрыл. Но я точно знаю, кто она. И в голове на это один мат. «Подожди!» — слабо пытается его оттолкнуть. Тонкая девичья рука ведет по волосам, гладит. «Ну, Лев!» «Ну что ты?» — нетерпеливо и снова целует. «Лев, а кто это на фотке рядом с тобой была? Черненькая такая!» — капризно. «Кто?» «Гуль, да это одноклассница моя!» «Красивая!» — с обидой. «А мне хочется глаза закатить!» «Ну, от горшка два вершка — это Гуля, а приемчики уже, ну, чисто бабские. Сын, не поддавайся. Ну, куда там?» «Гулико, ну ты что? Да плевать мне на всех. Я только тебя люблю!» Девчонка довольно хихикает. Левка запальчиво продолжает. «Я так заебался без тебя!» — бормочет ей в губы, целуя. «Еще и материться!» — возмущенно хмурюсь я. «Я уже скоро поступлю. Дождись только меня. Дождешься?» «Посмотрим», — тянет игриво. «Гуля!» «Ну, конечно, дождусь, дурачок!» Со счастливым вздохом и целует сама. «Я тебя очень-очень люблю. Лев, нам пора. Мать сейчас хватится, устроит тут». «Еще чуть-чуть, Гуль, Гулечка!» Шуршат одеждой, обнимаясь, влажно целуются, и я понимаю, что кому-кому, а мне точно пора. Сын мне этих шпионских преследований не простит. Отталкиваюсь плечом от стены сарая и бреду к дому в полном раздрае. Вот так жизнь. Моргнул, а уже половина ее и пролетела. Уже и ребенок твой не ребенок совсем. И друзья семьи меняют, и старики уходят. Как дядя Дато сдал. И ничего ты с этим не сделаешь. Остается только ценить, что есть прямо сейчас. Захожу в теплый дом, пропитанный густыми ароматными запахами застолья. От горячего воздуха после улицы слегка ведет. Шумно здесь, весело. А я будто со стороны смотрю. Хочу запомнить эти лица, эти звуки, этот момент. Лиза, болтающая с Тамарой, которая заняла мой стул рядом с женой, вскидывает голову, ловит меня взглядом и открыто улыбается. Она такая родная сейчас, что в груди печет. Или это чача все? Но глаза жжет от нахлынувшей сентиментальности. Левка меня окончательно из колеи выбил ранней упорной любовью своей. Женщина моя, скоро дети нас покинут. Останемся мы вдвоем с тобой. Но нам будет хорошо, да? Мимо проходит мать, гладит меня по плечу, тянется к щеке и быстро целует. «Что стоишь в проходе, Саш?» — улыбается ласково. «Мешаю?» «Как ты можешь мешать?» — качает головой. «Иди за стол лучше садись. Вон Вахтанг себе зовет, пока Лиза там с Томкой сплетничает». «Ой, Сань, дорогой мой, а давай споем?» — обнимает меня Вахтанг за плечи. Стоит только опуститься на стул рядом с ним. «Коль, давай-ка нам, а река течет». «Будет сделано, Вахтанг Атарович», — кивает Колька, начиная перебирать струны. Пока берет первые аккорды, дядя Дато наполняет рюмки. Чокаемся, опрокидываем. Жмурюсь горько. Пора уже завязывать, а то Лиза ночью мне диету устроит, как непрошедшему трезвый фейс-контроль. «Сядем с отцом, сядем вдвоем, на крылечке до утра, поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки, благодать». Тянем от души всей толпой, так что стены, кажется, вибрируют в такт. Голоса у многих красивые, проникновенные, и мне прямо в настроение. Внутри все дрожит. Обнимаем с Вахтангом друг друга за плечи, раскачиваясь. В гостиную заходит Левка. Подзываю его к себе, показываю, чтобы рядом сел. Опускается на стул рядом со мной по другую сторону. Обнимаю за плечи и его, как Вахтанга, холодный еще совсем, с улицы. Не удерживаюсь и целую в блондинистую макушку, вдыхаю. Как хотите, а мне он еще ребенком пахнет, мальчишка мой. «Пап, ты чего?» – шарахается и улыбается, хмыкнув. «Все, ватерлиния?» «Не умничай, пой давай», – отрубаю. Присоединяется. Левка любит петь. Два раза приглашать не надо. «Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом, дедолицом». И слышно мне больше всего голоса Вахтанга слева и Левки справа. И от этого горячие мурашки бегут по рукам, поднимая волоски. Глаза застилает непрошенной тонкой пеленой, мешающей четко видеть жену, сидящую напротив. Но я знаю, что она улыбается мне, и даже на расстоянии чувствую ее окутывающую меня любовь. И хочется поблагодарить жизнь за этот момент, за этих людей рядом, за все.